знаешь, ты не песок, ты просто воздух, ты просто всегда тихая, отмеряешь наш возраст. Такая тихая, безликая волна гипноза. Мы с самого детства слышим: домой поздно. Опоздание и пунктуальность, две твоих сестры и твоя ментальность. Батарейки сели, это твоя слабость. За тобой бежать, а что нам осталось? Ты всегда торопишь. А мы путаем людей в поисках сокровищ. Вновь зыбучие пески, ей народ на помощь. Время тихо смеется, пока ты тонешь. Проснись и бой, уже гудит будильник. Успеть везде в час пик в Москве, превратившись в гудини. Тебя не догонит Бугатти и не Ламборгини. Сколько времени от колыбели до могилы. И почему бежит так время? Наша жизнь, часы, стой, время, подожди. И почему бежит так время? Мы можем не успеть, стой, стой, время. Давай с тобой сверим часы, не жалуясь на недосып. 27 зим минуло, но я не успел и остыть. В поисках свободных секунд, словно потомственный следопыт. Время летит, время летит, время летит. Стоп, и замерло все на минуту. Метро в перегоне, копы в погоне, в банкоматах валюта. Стоп, и замерло все на минуту. А кто-то ведь в данный момент падает, и у него нет парашюта. Ты утекаешь сквозь пальцы, словно вода. Ты вынуждаешь спешить не только меня. Оказаться в нужное время, в нужном месте. Потом уже оттуда уехать на пенсии. Время. Я предлагаю перемирие. Пересмотрим в корне наши отношения. И мы не будем гнаться, но будем успевать, не зависай. Сегодня можно мир свой поменять. И почему бежит?